Глава третья. Совет. Король вошел быстро, но тяжело по своему обычаю. Вид у него был озабоченный. В чертах лица выражалось любопытство, странно противоречившее ледяной наружности королевы. Цвет лица его сиял свежестью. Он встал рано и, довольный сознанием здоровья, наслаждался утренним воздухом, широко вдыхая его всей грудью и твердо ступая по паркету. «Доктор», — сказал он, входя, — «что сделалось с доктором? Где он?» «Здравствуйте, Ваше Величество! Здоровы ли вы? Не слишком ли утомились?» «Я проспал 6 часов, это мой определенный срок. Я чувствую себя отлично, голова свежа. Вы что-то бледны, Ваше Величество. Мне сказали, что вы потребовали доктора». «Вот доктор Жильбер», — отвечала королева, отступая от амбразуры окна, где стоял Жильбер. Лицо короля прояснилось. «Ах, я забыл», — сказал он. «Вы требовали доктора, стало быть, нездоровы». Королева покраснела. «Вы краснеете?» — сказал Людовик XVI. Она сделалась пурпуровой. «Опять тайны?» — сказал король. «Какие тайны, Ваше Величество?» — прервала надменно королева. «Вы не поняли меня. Я хотел вам сказать, что у вас есть привилегированные медики. Не могли же вы позвать доктора Жильбера иначе, как с известным желанием? Каким? Скрыть от меня ваши страдания». «А, — сказала королева, оправившись. «Да, — продолжал Людовик XVI, — но будьте осторожны. Жильбер мой поверенный. Все, что вы ему скажете, мне будет известно». Жильбер улыбнулся. «Что касается до этого, Ваше Величество, нет, я не передам». «Прекрасно. Королева развращает моих приближенных». Мария Антуанетта слегка засмеялась тем сдержанным смехом, который ясно выражал желание ее прекратить разговор в этом духе. Жильбер понял, но король не обратил внимания. «Господин доктор, так как это забавляет королеву, расскажите мне, что она вам говорила?» «Я спрашивала доктора», — прервала его королева, — «зачем вы его позвали так рано утром?» «Признаюсь, такое раннее его присутствие в Версале меня чрезвычайно интересовало и тревожило». «Я пригласил доктора», — отвечал король с несколько помрачившимся взором, — «чтобы поговорить с ним о делах политических». «А, хорошо», — возразила королева. Она села, чтобы слушать дальше. «Пойдемте ко мне, доктор», — сказал король, направляясь к двери. Жильбер низко поклонился королеве и приготовился выйти за Людовиком XVI. «Куда вы идете?» — вскричала королева. «Как? Вы уходите?» «Предметы нашего разговора невеселые. Лучше, если вы избежите их. Они только встревожат вас». «Вы называете горе тревогой?» — вскричала величественно королева. «Тем более, моя милая». «Я хочу, чтобы вы остались», — сказала королева. «Надеюсь, доктор, вы меня послушаетесь». «Господин Жильбер, господин Жильбер», — сказал король с досадою. «Что прикажете?» «Доктор должен поговорить со мною на свободе по совести, а здесь неудобно». «Отчего это?» — спросила королева. «Потому что вы тут». Жильбер сделал жест, значение которого королева поняла. «Чем я могу стеснить вас?» — возразила она. «Если доктор будет говорить по совести». «Понятно, чем. У вас своя политика», — сказал король, — «не всегда согласная с нашей. Так что политические воззрения доктора совершенно расходятся с моими». «Иначе и быть не может, Ваше Величество», — отвечал Жильбер. «Вам известны мои воззрения. Только вы можете быть уверены, что я скажу правду, не стесняясь при вас так точно, как и при короле». «Ну вот, видите ли», — заметила королева. «Не всегда полезно говорить истину», — поспешил добавить король. «Если же она полезна, — заметил Жильбер, — или благонамеренно, — добавила королева. «В этом мы не сомневаемся», — прервал Людовик XVI. «Если бы вы были настолько благоразумны, что допустили бы доктора свободно высказать свое мнение, в котором я нуждаюсь». «Государь», — сказал Жильбер, — «так как королева сама желает слышать истину, и я знаю, как силен и благороден ум ее, то предпочитаю высказать мое мнение перед королем и королевой сообща». «Я этого требую, государь», — сказала королева. «Я уверен в благоразумии вашего величества», — сказал Жильбер, низко кланяясь королеве. «Дело идет о счастье и славе короля». «Вы правы», — отвечала королева. «Начинайте, господин Жильбер». «Все это прекрасно», — продолжал король, который по своей привычке упрямился. «Но вопрос, о котором будем рассуждать, так деликатен, что это очень затрудняет меня». Королева не могла воздержаться от нетерпеливого движения. Она вставала, садилась, бросая холодные испытующие взгляды на доктора. Людовик XVI, видя, что не остается никакого средства избежать требования королевы, с глубоким вздохом опустился в кресло против Жильбера. К чем дело?» — спросила королева после того, как составился этот некоторым образом совет. Жильбер взглядом вопрошал короля, прикажет ли он говорить, не стесняясь. «Говорите, доктор, говорите», — сказал он. «Говорите ваше мнение, королева этого желает». «Извольте, ваше величество», — отвечал доктор. «Я в коротких словах объявлю вашему величеству причину моего раннего приезда в Версаль. Я советую королю ехать в Париж». Искра, брошенная на 40 тысяч фунтов пороха в ратуше, не произвела бы такого взрыва, какой произвели эти немногие слова на королеву. «Королю ехать в Париж? Королю?» Она испустила такой крик ужаса, что Людовик XVI затрепетал. «Видите, — сказал король Жильберу, — не говорил ли я вам?» «Король, чтобы король ехал в бунтующий город, — продолжала королева, — в среду убийц, зарезавших Делоне и Флесселя. Король перейдет на площади ратуши, облитую кровью ее защитников? В уме ли вы, делая такое предложение? Вы с ума сошли?» Жильбер с почтением опустил глаза и не отвечал ни слова. «Возможно ли, чтобы такая мысль явилась в здоровой голове, в сердце француза? Да разве вы не знаете, что говорите преемнику Людовика Святого, правнуку Людовика XIV?» Король постукивал ногой по ковру. «Несмотря на это, я не думаю, — продолжала королева, — чтобы вы хотели лишить короля телохранителей и войска, чтобы вы хотели извлечь его из дворца, где он как в крепости, и предоставить его одного, беззащитного, разъяренным врагам. Вы, верно, не желаете видеть короля зарезанным, не правда ли? Если бы хотя на одну минуту пришла мне в голову подобная изменническая мысль, то я смотрел бы на себя не как на сумасшедшего, а как на негодяя. Но благодаря Богу, ваше величество, вы этого также не думаете. Нет, я подаю этот совет королю, потому что нахожу его не только хорошим, но и лучшим из всех». Королева прижала руки к груди с такой силой, что атлет не выдержал бы этого натиска. Король нетерпеливо пожал плечами. «Но ради Бога выслушайте», — сказал он. «Еще будет достаточно времени, чтобы возражать». «Король прав, ваше величество», — заметил Жильбер. «Вы еще не выслушали того, что я хотел сказать вам и королю. Вы думаете, что вас окружает верная преданная армия, готовая умереть за вас? Вы заблуждаетесь. Половина армии в заговоре и стоит за революционную идею». «Вы оскорбляете войско», — вскричала королева. «Говорите осторожнее». «Напротив», — отвечал Жильбер, — «я говорю это в похвалу войску. Можно уважать королеву, быть преданным королю, любить свое отечество и вместе с тем стоять за свободу». Королева бросила на Жильбера молниеносный взгляд. «Эти слова...» «Да, они оскорбляют вас, ваше величество. Вероятно, вы их слышите в первый раз». «Нужно привыкать к таким речам», — сказал вполголоса Людовик XVI с тем здравым смыслом, который составлял отличительную черту его характера. «Никогда!» — вскричала Мария Антуанетта. «Никогда!» «Довольно! Слушайте, слушайте!» — вскричал король. «Я нахожу вполне разумным то, что говорит доктор». Королева села, дрожа от волнения. Жильбер продолжал. «Я говорил, государыня, что я видел Париж, а вы не видели даже и Версаля. Знаете ли вы, что теперь делается в Париже?» «Не знаю», — отвечал встревоженный король. «Не хотят ли вторично взять Бастилию?» — заметила королева с презрением. «Конечно нет, ваше величество», — продолжал Жильбер. «Но в Париже знают, что есть другая крепость, разделяющая короля от народа. Париж хочет собрать депутатов от своих 48 кварталов и отправить их в Версаль». «Пусть приходят». «Пускай приходят!» — вскричала королева с дикой радостью. «О, им сделают отличный прием!» «Не спешите, ваше величество!» — возразил Жильбер. «И остерегитесь! Депутаты эти явятся не одни. С кем же они прибудут?» «С 20 000 национальной гвардии». «Национальная гвардия?» — сказала королева. «Что же значит эта национальная гвардия?» «Ах, ваше величество! Не смотрите так легко на национальную гвардию! Настанет день, когда она будет властью, она будет вязать и развязывать». 20 000 человек?» — вскричал король. «Ах, ваше величество!» — возразила королева. «У вас здесь 10 000 человек, которые стоят 100 000 революционеров. Призовите их! Призовите их, говорю я вам! 20 000 разбойников получат достойное воздаяние, и оно послужит хорошим примером, в котором так нуждается вся эта революционная сволочь». Жильбер печально покачал головой. «Как вы ошибаетесь», — сказал он, — «или скорее, как вас обманывают. Ах, подумайте только, что то будет междоусобная война, вызванная королевой». Одна из ваших предшественниц вызвала такую войну и была заклеймлена за то названием чужеземки. Вызванная мною? Как вы это понимаете? Разве по моей вине стреляли по Бастилии? Заметил король. Вместо того, чтобы советовать такие меры, слушайтесь лучше здравого смысла. Что за вздор? Полно, Антуанетта, слушай, сказал король строгим тоном. Ведь это не шутка. 20 000 человек и велеть их расстрелять. Потом обратился к Жильберу. Продолжайте, доктор, продолжайте. Ненависть усиливается расстоянием. Фанфаронада, имея повод, становится храбростью. И вот загорается междоусобная война, исход которой еще неизвестен. Избавьте от этого короля и себя, ваше величество. Кротостью вы можете рассеять этот наплыв жестокостей. Толпа хочет идти к королю, предупредим ее. Пускай король сам идет в толпу. Предоставьте ему сегодня, окруженному своим войском, дать завтра доказательства своей смелости и политического ума. Эти 20 000, о которых мы говорили, могут завоевать короля. Пускай же король один завоюет эти 20 000 человек, составляющих народ. Король невольно сделал знак одобрения, замеченный Марией Антуанеттой. «Несчастный», — сказала она Жильберу, — «вы не понимаете, что значит присутствие короля в Париже при подобных условиях?» «Позвольте узнать, ваше величество, я слушаю». «Это будет означать, я одобряю вас. Это значит, вы хорошо сделали, что побили моих швейцарцев, или вы хорошо сделали, что убили моих офицеров и оросили кровью мою прекрасную столицу. Наконец, хорошо делаете, свергая меня с трона. Благодарю, господа, благодарю». И улыбка презрения пробежала по устам королевы. «Нет, ваше величество, вы ошибаетесь, вы ошибаетесь. Милостивый государь, вот что будет означать присутствие короля в Париже. В требовании народа есть доля справедливости. Я приехал простить, я глава и король, я стою во главе французской революции, как некогда поступил Генрих III. Ваши генералы – мои офицеры, ваша национальная гвардия – мои солдаты, ваши судьи – мои чиновники. Вместо того, чтобы меня понуждать, следуйте за мною, если сможете». Мои громадные шаги докажут еще раз, что я король Франции, наследник Карла Великого. Он говорит дело, печально сказал король. О, вскричала королева, ваше величество, будьте милостивы, не слушайтесь этого человека, это враг ваш. Ваше величество, король сам скажет вам, что он думает о моем совете. Я думаю, сказал король, вы первый человек, который осмелился сказать мне истину. Истину? — вскричала королева. — Что вы говорите? Великий Боже! — Конечно, — возразил Жильбер. — И поверьте, что в настоящую минуту истина — это единственный светильник, который может спасти трон и монархию, стоящие на краю пропасти. Сказав эти слова, Жильбер низко поклонился Марии Антуанетте.